Робер шел рядом со мной. Он ночевал под кожухом карусели, завернувшись в одеяло. Я предложил ему место в своей комнате. Он согласился. Во второй вечер его долго не было, и я отправился на поиски. Я нашел его в одном из баров неподалеку от порта. Он разговаривал с мужчиной, который смахивал на гомика. Робер меня не заметил, и я не подошел к нему, но предупредил Стеретану. На следующее утро, перед тем, как Робер ушел на работу, к нам заглянул Стеретану. Так и не избавившись от своей невероятной застенчивости, он никак не мог сказать, зачем пришел. Наконец решился. Будем работать вместе. Ты завлекаешь какого-нибудь фраера в сортир или на хазу, и тут появляемся мы с Жано. Мы говорим, что ты наш брательник, и заставляем его раскошелиться. У меня чуть было не вырвалось, а что будет делать Арман? Но я промолчал. Робер лежал в постели, сбросив одеяло. Чтобы не смущать его, я старался до него не дотрагиваться. Он расписал Стеретана опасности подобной затеи, но я чувствовал, что все эти опасности кажутся ему далекими и смутными, окутанными густым туманом. В конце концов он согласился. На него тоже подействовали чары Стеретана. Мне было стыдно. Я любил Робера, но мне не удалось бы его убедить, и, главное, мне было горько, что Стеретано собирался использовать те же приемы из нашей жизни в Испании, в секрет которых никто, кроме нас двоих, не был посвящен. Когда Стеретано ушел, Робер залез под одеяло и прижался ко мне. «Это твой мужчина?» «Да. Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Я вижу, что это твой мужчина». Я обнял его, собираясь поцеловать. Но он отодвинулся. «Ты спятил? Не будем же мы с тобой этим заниматься?» «Почему? Что?» «Ну, не знаю. Мы с тобой одного возраста. Это будет не в кайф». В тот день он поднялся поздно. Мы пообедали со Стеретано и Сильвией, а затем Робер пошел сказать своему хозяину, что больше не будет работать на карусели, и взять расчет. Мы пили весь вечер. Уже больше недели Арман не давал о себе знать. Сначала я решил сбежать из Антверпена и даже из Бельгии с его вещами. Но он влиял на меня даже на расстоянии, и я отказался от этой мысли. Не от страха, а из-за притягательной силы жестокости, которая исходила от этого зрелого человека, выросшего во зле, подлинного бандита, способного в одиночку увлечь и чуть ли не на руках внести меня в тот пугающий мир, откуда он явился. Я не покидал его комнату, но моя тревога возрастала день ото дня. Стеретано обещал не рассказывать ему о моем увлечении Робером. Но я не был уверен, что сам Робер не выдаст меня из озорства.